Глава 8. Еще только занимался рассвет, когда из комнаты, отведенной слугам Тара Аримира, выскользнул черноволосый юноша. Бесшумно закрыл за собой дверь, огляделся по сторонам и свернул в один из переходов, ведущих из восточного крыла к основному зданию замка. Несколько раз впереди слышались шаги, но парню удавалось спрятаться, то в тенистой нише, то в одном из перекрещивающихся проходов, и стражники с руной Яруш на плече знаком Тангила проходили мимо. После третьей такой встречи юноша, известный людям в караване под именем Рисана Эвники, начал хмуриться. Вооруженных людей в восточном крыле было слишком много. Похоже, караван, в составе которого он приехал, находился под ненавязчивым арестом. Вскоре юноша вышел на открытую галерею, соединявшую восточное крыло с центральной частью замка. Вид отсюда открывался изумительный, и Рисан все замедлял и замедлял шаг, пока не оказался стоящим у высоких перил. А на востоке восходило солнце. Ладонь юноши поднялась в привычном жесте, очерчивая священный круг, потом коснулась груди напротив сердца, а губы прошептали короткую молитву «Благодарение дневному светилу». «Эй, ты!» — из-за спины донесся усталый женский голос. Юноша вздрогнул от неожиданности, развернулся. На него недовольно смотрела пожилая горничная, прижимавшая к боку корзину грязного белья. «Хватит бездельничать!» Чувствовалось, что чужая леность оскорбляет горничную до глубины души. «Отнеси-ка это прачкам и поживей!» Каким-то чудом корзина перекочевала к растерявшемуся Рисану, а горничная уже шла назад, бормоча про неприбранные покои и некого Митрила, сующего нос куда не надо. Тяжесть корзины заставила парня качнуться вперед и изумленно подумать, как могут женщины таскать эдакое каждый день? Впрочем, неважно. Одежда на Рисане небогатая, как и положено прислуге, а корзина послужит пропуском, если встретятся стражники. Не могут ведь они знать в лицо всех слуг. Единственный вопрос — куда ему следует доставить неожиданно доставшийся груз? В центральной части замка стражников оказалось меньше, но один на долю Рисана все же достался. Высокий, седоусый, напомнивший сотника, служившего отца. Решившись, юноша спросил у него дорогу, получил подробное разъяснение и отправился дальше по коридору. А стражник, провожая взглядом незнакомого юнца, раздумывал о том, что за последнее время в замке появилось слишком уж много пажей, дворянских отпрысков. Тангил набирал заложников, гарантируя тем самым лояльность и благоразумие соседей. Обычная тактика владетельного вельможи. Это стражник прекрасно понимал, но не мог он понять другого, как хватало духу у благородных таров отправлять родных и, несомненно, любимых детей темному магу. Рисан спиной чувствовал пристальный взгляд стражника, но заставлял себя сдерживать шаг и лишь, завернув за угол, облегченно выдохнул. Дотащив корзину до прачечной и поставив ее в ряд таких же, юноша счел за благо исчезнуть. Получать от здешних слуг заданий ему не улыбалось. Он личный чтец благородного Аримира, а не носильщик тяжестей. А еще полчаса спустя Рисан был вынужден признать свое поражение в борьбе с лабиринтом бесконечных замковых переходов. Вместо того, чтобы четко указать направление, стрелка на внутренней стороне его браслета, подаренного дедом, задумчиво вращалась против усолонь. Рисану следовало бы раньше сообразить. Тангил не позволит чужой магии действовать в стенах своего замка. Хоть бы амулет старого шамана здесь вообще не испортился. Получалось, найти искомое юноша мог либо методом тыка, на что особой надежды не было, либо задавая наводящие вопросы страже и слугам, еще менее приятный вариант. «А зачем, — спросят они тебе, молодой человек, — знать о местоположении покоев? Да и не видели мы тебя раньше. Прогуляемся-ка мы с тобой на всякий случай к господину Тангилу». Рисан встряхнулся и принялся обдумывать наименее подозрительный способ вызнать у местных обитателей нужные сведения. Шаг юноши замедлился, и как раз в этот момент дверь, возле которой он проходил, резко открылась. От сильного удара парня отнесло назад и приложило о стену. От боли юноша зло зашипел. «Любопытно», — раздался над головой холодный голос. «Кто это тут гуляет?» Рисан посмотрел на говорящего и от изумления забыл, что надо дышать. «Эльф! Настоящий эльф в логове чернокнижника!» «Или не эльф?» «Интересно, бывают настолько черноволосые эльфы, да еще с таким необычным разрезом глаз? Или полукровка?» Незнакомец не дал юноше времени собраться с мыслями. «Закрой рот!» — велел он резко, заставив покрасневшего Рисана подобрать отвисшую челюсть. «Кто ты? Как здесь оказался?» Полукровка явно торопился и был недоволен задержкой. «Я Рисан, личный чтец благородного Аримира из Киритского каравана, Тар», с готовностью выдал давно вызубренную фразу юноша. «И я...» — он покаянно вздохнул. «Заблудился». Полукровка качнул головой. «Интересно, кто выпустил тебя из восточного крыла, мальчик?» — произнес он с оттенком угрозы. «Мне стоит побеседовать с благородным Аримиром о слишком вольном поведении его слуг». Полуэльф окинул быстрым взглядом коридор, словно выискивая кого-то. «Уж не стражника ли? Проводить незваного гостя?» «Вы только скажите, где восточное крыло, и я уйду», — умоляюще сказал юноша. «Я не знал, что приходить сюда запрещено. Тар, пожалуйста!» Полуэльф нахмурился, внимательно рассматривая Рисана, словно бы размышляя, где уже мог видеть его. «Тар», — повторил юноша, мысленно прося всех богов, чтобы полукровка ничего не вспомнил и не позвал стражу. «Свернешь в третьем проходе направо, потом прямо до галереи», — сказал, наконец, полуэльф и махнул рукой в нужном направлении. «Благодарю вас, Тар», — юноша поклонился и торопливо зашагал, куда было сказано. Галерея, ведущая в восточное крыло, оказалась пуста. Но в тенистом коридоре Рисана уже ждали. «Куда ты ходил?» — негромко поинтересовался лекарь Тара Аримира, Сеймин. Парень передернул плечами. «Гулял». «Любопытно. А ты помнил, гуляя, кто хозяин этого гостеприимного замка?» Казалось, Сеймин спрашивал доброжелательно. Но Рисан уловил за мягкостью тона гнев. «Да, Тарас. И то, что твои прогулки господин Мак истолкует так, как ему будет угодно?» «Да, Тарас», — юноша отвел взгляд. «А приказ Тара Аримира оставаться в восточном крыле замка не забыл?» «Нет, Тарас», — парень вздохнул. «Нехорошо получилось. Он-то надеялся вернуться незамеченным. А теперь не избежать проблем». Сеймин сделал юноше знак следовать за собой. Перед покоями Аримира остановился. «В этот раз докладывать благородному Тару о твоем проступке я не буду, но если попадешься на неподчинение еще раз, отведаешь палок. Понял?» «Да, Тарас», — Рисан судорожно сглотнул, представив процесс наказания. «Так с ним никогда еще не поступали». «Вот и молодец». Сеймин открыл перед юношей дверь, поклонился сидевшему в кресле Аримиру. «Время утренних чтений, мой господин», —